«Матерь Божья, смилуйся». Мэрилин, 1953 год. Мэрилин сидит у себя на диване и накручивает на палец телефонный провод, стараясь запастись терпением. Из трубки доносятся приглушенные голоса. Они с Эллой переписываются уже некоторое время, но все же письма — это не то же самое, что телефонный разговор. И Мэрилин пока не уверена, будет ли он отличаться в лучшую или в худшую сторону. Вот и она, мисс Монро. В трубке слышен шорох, а затем наступает тишина, но по звукам дыхания она понимает, что Элла наконец-то подошла к телефону. «Алло?» Элла говорит с придыханием. Ее голос намного мягче, чем на пластинках. «Мисс Фицджеральд, как же я рада!» — говорит Мэрилин с улыбкой. «Я уже не один десяток раз набирала ваш номер, а потом тут же вешала трубку. Я уже говорила об этом в письмах, но скажу еще раз. Я всегда восхищалась вашим пением. Часами могла слушать ваши пластинки. У вас есть проигрыватель для пластинок? Ух! Ну, разумеется, есть, что я несу. Поверьте, я так признательна, что вы ответили на мой звонок». Из-за волнения она начинает тараторить, поэтому делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Сейчас она ощущает себя не Мэрилин, кинозвездой, а всего лишь Нормой Джин, маленькой девочкой, впервые повстречавшей своего кумира. «Ты же знаешь, что в Нью-Йорке сейчас за полночь». Мэрилин бросает взгляд на часы на прикроватном столике. «В Калифорнии 9:07. Боже, я об этом даже не подумала. Мне перезвонить?» «Все нормально. Я рада, что ты позвонила. У меня тут небольшая проблема, и я совсем не против сделать перерыв». У Мэрилин невольно округляются глаза, когда Элла с нажимом произносит последние несколько слов. Они адресованы не ей, а кому-то, кто продолжает бубнить на фоне. «Чем я могу помочь?» Раздражение в нежном голосе Эллы утихает. «Да-да, прости, я волнуюсь. Надо было сразу сказать, зачем я звоню». Мэрилин выпрямляет ноги и скрещивает их заново, пытаясь подобрать слова. У нее сосет под ложечкой, совсем как на пробах. «Незачем волноваться», — говорит Элла. «Сколько можно играть друг с другом в кошки-мышки? Давно пора было встретиться или хотя бы поболтать по телефону». Мэрилин делает еще один глубокий, медленный вдох. Это не так-то просто. Ее буквально распирает от желания поделиться с Эллой хорошими новостями. «Да», — соглашается она, стараясь дышать помедленнее. «У тебя все хорошо?» «Да, говорю же, просто волнуюсь. Нужно себя перебороть, верно? В общем, помнишь, я просила тебя позаниматься со мной пением для роли в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»?» Из трубки по-прежнему доносятся посторонние звуки, и Элла, кажется, думает о чем-то другом. Мэрилин рассчитывала на приватную беседу, чтобы поговорить с Эллой о пении более откровенно, чем в переписке. «Вы не могли бы пойти куда-то еще? Я говорю по телефону». Элла делает паузу. «Ты тоже, Джорджиана». «Ах, Джорджиана. Та самая кузина, которая любезно ответила на первое письмо Мэрилин». «Мэрилин, можно я буду так тебя называть?» — спрашивает Элла, когда шум затихает. Мэрилин приободряется. Вот теперь-то они точно смогут поговорить. «Да, конечно». «Мэрилин, ты же не будешь снова просить меня позаниматься с тобой? Я не могу этого сделать. Я никому не даю уроков». «Да, да, конечно. Хотя мне интересно, почему? Ты никогда об этом не говорила». На некоторое время воцаряется молчание. И Мэрилин волнуется, не прервалась ли связь. «Потому что я самоучка», — говорит Элла задумчиво. «За всю жизнь я не взяла ни единого урока. Я научилась благодаря постоянной практике. Пение звучит из моего сердца, там я нахожу свой голос. По крайней мере, так я всем говорю». Мэрилин поражена. Она была уверена, что Элла с ее выдающимися вокальными данными и удивительным талантом потратила кучу времени на обучение. С другой стороны, в глубине души она, наверное, догадывалась, что талант Эллы от Бога. «Ничего себе! Я все время беру разные уроки, а тебе все дается само собой?» «Ну, у моей семьи не было на это денег. Я обходилась тем, что имела. В детстве я много слушала. Больше всего мне нравились сестры Босвелл. Однажды мама выручила пару лишних долларов и купила для меня одну из их пластинок. Я просто влюбилась в Кони Босвелл. Днями напролет распевала ее песни, пока совсем не посадила голос. О, я знаю, каково это — расти в бедности. Было время, когда я жила на хлебе и воде и тоже самостоятельно упражнялась в актерском мастерстве, отрабатывала реплики перед зеркалом. Было ужасно неловко, если кто-то врывался посреди монолога. Мэрилин смеется, вспоминая, как другой приемный ребенок в семье Боландер застукал ее в драматичной позе и с разинутым ртом, когда она отчитывала воображаемого Кларка Гейбла. Еще я любила петь в душе. Пела твои песни Билли, Дорис, Фрэнка и Сэмми Дэвиса-младшего. Мой любимый альбом «Элла поет Гершвина». «Наши вкусы совпадают. Я тоже люблю этих исполнителей», — отвечает Элла со смешком. «Значит, ты выросла не в Беверли-Хиллз? Не в семье солидного голливудского продюсера?» «Не. Впрочем, я действительно жила неподалеку. Моя мама была монтажером. Это единственное, что связывало меня с Голливудом. Я успела пожить со многими людьми, которым я была не нужна. И в сиротском приюте тоже». Не верится, что она это сказала. Раньше Мэрилин никому не признавалась. Я им всем показала, не так ли? Выходит, мы обе поднялись из низов. На несколько мгновений Элла погружается в глубокое молчание. «Приют, говоришь?» Это были худшие годы моей жизни. Но та девочка умела мечтать. Меня и саму на несколько лет сослали с глаз долой. И меня тоже спасли мечты. Говоришь, тебе нравится альбом «Элла поет Гершвина»? «Да, обожаю его. В народе говорят, что любовь слепа». Мэрилин пропевает строчку из своей любимой песни. Строка из песни «Someone to watch over me». Английское «Кто-то, кто присмотрит за мной». Эта композиция была написана Джорджем Гершвином в 1926 году для бродвейского мюзикла «О'Кей». Впоследствии Элла Фицджеральд исполнила эту песню для своего альбома «Элла поет Гершвина» 1950 год. Гершвин — великолепный композитор. Но мне нравятся и многие другие. Несколько лет назад Дека выпустила сувенирный альбом, чтобы поклонники смогли послушать кое-какие из моих ранних песен. Хотя пришлось потратить время на уговоры. Мой менеджер Мо Гейл был не особо полон энтузиазма. Хрипловатый смех Эллы звучит почти столь же лирично, как ее музыка. Мэрилин широко улыбается. Этот альбом у нее тоже есть. Но она сдерживается, чтобы не начать бурно восторгаться. «У тебя тоже есть несговорчивый менеджер?» «Вообще-то», — говорит Элла, — «это секрет, но я подумываю сменить менеджера и начать работать с Норманом Гранцем. Мы с ним вместе устраивали европейские гастроли». «Ах, да, гастроли джаза филармонии, ты рассказывала», — вспоминает Мэрилин. «Мой друг Сэмми Дэвис-младший очень уважительно отзывается о мистере Гранце. Не забудь сказать, когда начнешь с ним работать. Тогда у нас будет еще кое-что общее. Наши менеджеры. Парочка Норманов». Элла смеется. «А кто тогда твой Норман?» «Норман Брокау, племянник моего бывшего менеджера». Как же ей не хватает Джонни Хайда. Именно он помог ей пробиться в Фокс и заключить контракт с Зануком. Да, он был несколько приставучий и распустил лживый слух об их помолвке, но это не его вина. Он просто был без ума в нее влюблен. Он был неплохим парнем, и с ним она чувствовала себя полноценным человеком, а не безмозглой куклой. Ее мучили угрызения совести за то, что она не любила его в ответ. Впрочем, Норман стал ему прекрасной заменой. Именно за ужином с Норманом в Браун-Дёрби она впервые встретилась с Джо. Он был там вместе с Уильямом Фроули, которого все называли Фредом, как его героев «Я люблю Люси», и захотел с ней познакомиться. Как же она рада, что из любопытства согласилась. Чаще всего в подобных ситуациях мужчины приглашали ее к себе домой поужинать стейками, которые приготовил бы выдуманный повар. Такое случалось не раз. Подчиняясь порыву сердца, Мэрилин говорит: «Давай как-нибудь встретимся. Вместе послушаем музыку, будет весело. И в отличие от всех этих голливудских типов, друг с другом мы можем быть искренними. Давай, когда в следующий раз окажемся в одном городе в одно и то же время. «Ох!» — восклицает Мэрилин. «У меня совсем вылетело из головы, зачем я позвонила. Я только что заключила контракт на запись музыкального альбома». Элла — первый человек, которому она хотела это рассказать. И не в письме. «С ума сойти! Они решили, я достаточно хороша, чтобы записать альбом. Я не могла отказаться от такого предложения». «Поздравляю. Не сомневаюсь, ты привела их в восторг. Прости, что я не смогла попасть на премьеру». «Спасибо, и не переживай. Эти мероприятия — сплошная скукотища». Мэрилин снова слышит чьи-то приглушенные голоса. «Прости, моей кузине нужна помощь». Тон Эллы меняется. Ее вздох эхом отдается в трубке. «Но я бы предпочла, чтобы мне не нужно было с этим разбираться». Конец фразы она произносит громче. «Да, конечно», — говорит Мэрилин. «Кажется, ситуация серьезная. Все в порядке?» «Да». Элла произносит одно единственное слово и замолкает. Мэрилин ждет. Ей не хочется вешать трубку, хотя Элли явно кто-то досаждает. «Было бы неплохо вместе прогуляться по магазинам». «С тобой? Да нас же захлестнет толпа». «В каком смысле с тобой? Можно подумать, ты одна толпу не привлечешь. Впрочем, это не беда. Иногда я хожу за покупками инкогнито, оставляю свою маскировку в магазине и выхожу как Мэрилин Монро, чтобы всех удивить». «Ну еще бы», — говорит Элла шутливым тоном. Голоса на фоне затихли. Мэрилин хихикает. «Попробуй, вдруг тебе тоже понравится». «Может, и попробую, но не сегодня». Элла смеется. «Надеюсь, мы еще сможем поболтать и сходить вместе в джазовый клуб, когда я буду в Нью-Йорке или когда ты будешь в Лос-Анджелесе. Было бы неплохо. Прости, что не смогла помочь тебе». «Ох, Элла, поверь, ты мне очень помогла. Мне было необходимо поговорить с кем-то, кто понимает, почему для меня важно спеть как можно лучше. На это способны только другие певцы». «Элла, он ушел. Из трубки доносится пронзительный голос другой женщины. Элла снова вздыхает, очень протяжно и утомленно. «Слушай, у нас тут час ночи, мне пора ложиться. Но мы непременно встретимся, когда окажемся в одном городе. Неважно, в каком». «Где-то я это уже слышала», — говорит Мэрилин с широкой улыбкой. «Серьезно, давай увидимся». «Договорились. Позвони мне, или я сама тебе позвоню. Будем на связи. И, Элла, я очень рада с тобой познакомиться». «Я тоже». Мэрилин кладет трубку. Она испытывает радость от того, что позвонила, еще больше интерес к Элли и восторг от предвкушения их следующего разговора, который состоится лицом к лицу. «Непременно». На съемочной площадке фильма «Река не течет вспять» в Канаде поговаривают, будто проблема в Мэрилин. Коллеги перешептываются у нее за спиной, обсуждают, что съемки движутся медленно из-за ее капризов. Она всего лишь стремится, чтобы ее реплики звучали идеально. Разве это каприз? Интересно, приходится ли певицам вроде Эллы терпеть такое отношение? Наверняка продюсеры хотят, чтобы они спели идеально. Никому не нужны фальшивые ноты на записи. «Скорее бы контракт закончился», — жалуется она в трубку сквозь сжатые губы. «Они купаются в деньгах благодаря тебе, но они желают заплатить нормальный гонорар», — кричит в ответ Джо. «Именно». Мэрилин так приятно, что Джо ее поддерживает. Когда она жалуется Наташе, своей преподавательнице по актерскому мастерству, та просто велит ей молчать и делать, что сказано, а при необходимости выпить таблетку, чтобы заглушить боль. Но с какой стати Мэрилин должна это делать? Будь она мужчиной, ей бы не пришлось мириться с чем-то подобным. Она прикладывает трубку к другому уху и зажимает ее плечом, открывая флакончик с красным лаком. «Всем остальным актерам на главных ролях платят намного больше. А я считаюсь приглашенной актрисой, как если бы появлялась лишь в одном эпизоде. Хотя я звезда фильма. На постерах изображено именно мое лицо. Они тебя не уважают. Да и Наташа тоже». Джонни долюбливает ее преподавательницу, считает, что та слишком корыстна. Кажется, в этот раз он прав. Наташа совсем не поддерживает Мэрилин. «Верно». Она красит ноготь на ноге и стирает лак, попавший на кожу. На прошлой неделе Отто на меня разозлился. Мы снимали сцену, в которой я прыгаю в реку. Вода оказалась такой холодной, что я оцепенела и не смогла сама выбраться на берег. Даже не знала, что в августе в Канаде бывает так холодно. От одного только воспоминания ее пробирает мороз по коже. «Скалистые горы, ничего не поделаешь», — посмеивается Джо. «Я могла бы страшно простыть. Вдобавок здесь все время идет дождь. А Роберт Митчем чуть ли не каждый день пьян. Он правильно произносит в лучшем случае половину реплик, но проблемы якобы доставляю я». Мэрилин перекладывает трубку на другое плечо и начинает красить ногти на пальцах, выглядывающих из-под толстого гипса. «Им следует заботиться о своих актерах, куколка. Ты не доставляешь никаких проблем, они просто ищут козла отпущения. А Митчема никто винить не станет, это уж точно. Что ж, я для этого идеальный кандидат. Я повредила лодыжку. Врач сказал, что несколько дней нужно будет ее поберечь». Мэрилин кипит от раздражения. Наташа не отреагировала на ее жалобы, но Джо о ней действительно беспокоится. «Я прилечу к тебе», — заявляет Джо. «Дальше так продолжаться не может. Думаю, мне стоит поговорить с этим Отто Премингером по-мужски». Она смеется, но чувствует себя неуверенно. Точно так же, как на съемочной площадке. Закрыв флакончик с лаком, она рассматривает накрашенные ногти. «Можешь попробовать, но вряд ли он станет тебя слушать. Я никогда еще не работала с таким ужасным режиссером. Он страшно упрям. Слышит только собственный голос. Но будет здорово, если ты составишь мне компанию. Мне нужно на кого-то опереться». «И морально, и физически, да?» «Да». Она вдруг страшно хочет его увидеть. Джо такой надежный. А она так долго искала кого-то, кто заботился бы о ней вопреки всему. «Ох, Джо, ты сможешь приехать завтра?» «Я сегодня же вечером сяду на самолет, милая. Обещаю». Верный своему слову, вскоре после полуночи Джо стучится к ней. Мэрилин на костылях ковыляет к двери, отпирает ее и распахивает так широко, как только может, не теряя равновесия. «Вы поглядите». Джо входит в комнату и обнимает Мэрилин. Раненая, но все такая же прекрасная. Мэрилин смотрит на него, и ее переполняет счастье. Он здесь. Он возьмет на себя часть ее ноши. Джо подхватывает ее на руки, и костыли падают на ковер с глухим стуком. «Ты не шутила. Здесь и правда холодно», — шепчет он, целуя ее в губы. После заката становится еще хуже. Она содрогается. «Я знаю, как нам согреться». Джо подмигивает и несет ее к кровати. «Ты по-прежнему считаешь меня привлекательной? Даже с этой штуковиной на ноге?» Мэрилин поднимает закованную в гипс ногу и шевелит накрашенными пальчиками. «Мэрилин, ты останешься невероятно прекрасной, даже если тебя закатают в гипс с ног до головы». Он ведет пальцами по ее подбородку, шее, плечу. Мэрилин улыбается, наслаждаясь его присутствием. Стоило только попросить, и он приехал. Они встречаются уже довольно давно, и, кажется, она влюблена. «Как же я рада тебя видеть!» «Ты — глоток свежего воздуха, в котором я нуждался». Он усаживает ее на постель и встает рядом, подкладывая ей под спину несколько подушек. «Не хочешь выпить?» «Не откажусь. Что ты предлагаешь?» «Фирменный коктейль Джо». «Звучит отлично». Джо смешивает пару коктейлей, кидает в них кубики льда и дает Мэрилин один из стаканов. Чокнувшись с ней, он произносит: «За нас. И за наши будущие битвы со всякими там Отто». Сердце Мэрилин трепещет от восторга. Она подносит стакан к губам и вдыхает запах виски и апельсинов с легкой ноткой карамели. «Ты хочешь биться вместе со мной?» «Я брошу вызов любому, кто посмеет обидеть мою девочку. В начальной школе меня не просто так называли Голиафом». Он подмигивает. «Вот бы им довелось ходить в одну школу. Может, он, как Голиаф, защитил бы ее от издевательств других детей». «Можешь стать моим Голиафом, когда пожелаешь». Джо тихонько рычит, берет у нее стакан и отставляет в сторону вместе со своим, а потом прижимает ее к матрасу и начинает яростно щекотать. Мэрилин смеется от всей души, выпуская на свободу чувства, которые держала под замком. Она не помнит, когда в последний раз была так счастлива. Когда в последний раз была так влюблена. «Займись со мной любовью, Джо», — шепчет она, когда их смех затихает. Она прижимается к нему, рассматривает его точёный профиль, угловатое лицо, крепкий нос. Он улыбается уголком рта одновременно очаровательно и игриво. Она поглаживает его подбородок кончиками пальцев, привлекает к себе, желая полностью раствориться в этом мужчине, который ее обожает. Она знает без тени сомнения, что хочет быть с ним вечно.